Другая работа, на которую я посылался, в мастерской вертеть точильное колесо. Колесо было большое, тяжелое. Требовалось немалых усилий вертеть его, особенно когда токарь из инженерных мастеровых точил что-нибудь вроде лестничной балясины или ножки от большого стола для казенной мебели какому-нибудь чиновнику, на что требовалось чуть не бревно. Одному в таком случае вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих — меня и еще одного из дворян, Богуславского. Так эта работа в продолжении нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить. Богуславский был слабосильный, тщедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл в Острог с год передо мною, вместе с двумя другими из своих товарищей, одним стариком, все время острожной жизни, денно и ночно молившимся Богу, за что очень уважали его арестанты, и умершим при мне, и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нес устававшего с полэтапа Богуславского, что продолжалось 700 верст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собой. Богуславский был человеком с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздраженным болезнью. С колесом справлялись мы вместе, и это даже занимало нас обоих. Мне эта работа давала превосходный мацион. Особенно тоже я любил разгребать снег. Это бывало обыкновенно после буранов, и бывало очень нередко в зиму. После суточного бурана заметало иной дом до половины окон, а иной чуть не совсем заносило. Тогда, как уже прекращался буран и выступало солнце, выгоняли нас большими кучами, а иногда и всем острогом, отгребать сугробы снега от казенных зданий. Каждому давалась лопата, всем вместе урок, иногда такой, что надо было удивляться, как можно с ним справиться, и все дружно принимались за дело. Рыхлый, только что слегшийся и слегка примороженный сверху снег ловко брался лопатой огромными комками и разбрасывался кругом, еще на воздухе обращаясь в блестящую пыль. Лопата так и врезалась в белую, сверкающую на солнце массу. Арестанты почти всегда работали эту работу весело. Свежий зимний воздух, движение разгорячали их. Все становилось веселее. Раздавался хохот, вскрикивания, остроты. Начинали играть в снежки. Не без того, разумеется, чтоб через минуту не закричали благоразумные и негодующие на смех и веселость, и всеобщее увлечение обыкновенно кончалось руганью.